Понедельник, 15 ноября 1976 года. Леся. Леся обедает с мужем Элизабет, с Элизабетинным мужем. Родительский, падеж. Притяжательное, прилагательное. Не похоже, что этот человек муж Элизабет или вообще чей-нибудь муж. Но особенно не похоже, что он муж Элизабет. Элизабет, например, никогда бы не стала обедать в ресторане «Универ». Либо у него нет денег, а в это легко поверить. Он весь в потертостях и заусенцах, весь в заплатах, как скала, поросшая лишайником. Либо он не думает, что она будет судить о нем по его ресторанным вкусам. Другие рестораны ушли вперед, а этот будто застрял в 50-х. Та же мебель, те же замызганное меню, общее впечатление запущенности. Сама Леся никогда не пошла бы сюда, в частности, потому что ресторан «Универ» ассоциируется у нее со студентами, а она уже вышла из этого возраста. Она вообще не очень понимает, с какой стати вдруг обедает с мужем Элизабет. Разве потому, что он как-то так ее попросил? Это приглашение будто вырвалось у него, и она не смогла отказать. Она всегда была беззащитна перед чужим гневом и отчаянием. Она вечно пытается умилостивить кого-нибудь, и сама это знает, даже в женской группе, куда она пошла в студенческие годы, под давлением соседки по квартире, она всегда была осторожна, боялась сказать что-нибудь не то, боялась, что ее обвинят. Она с нарастающим ужасом слушала рассказы других женщин, откровения об их половой жизни, о черствости их любовников, даже о мужьях, потому что некоторые были замужем. Но Лесю пугали не эти рассказы, а сознание, что от нее ждут того же. Она знала, что не может, что они просто говорят на разных языках. Даже если бы она сказала, что занимается наукой, что политика ей чужда, это не помогло бы. Они утверждали, что все – политика. Они уже смотрели на нее оценивающе. Ее одобрительного бормотания было недостаточно, скоро ее загонят в угол. Она в панике начала обшаривать свое прошлое в поисках подходящего материала, но нашла только такую мелочь, такую чепуху, что ясно было. Они этим никогда не удовлетворятся. Вот что это было. Надпись на золотом своде, покрывающем вестибюль музея. «Что есть человек? Ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Все положил под ноги его. Овец и волов, всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских. Все, приходящее морскими стезями. Псалтирь, глава 8, стих 5, стихи с 7 по 9. Это просто цитата из Библии. Леся проверила, но это могло их занять на время. Они любили поговорить о том, что Бог дискриминирует женщин. С другой стороны, они могли вообще отвергнуть это приношение. Ну же, Леся, что-нибудь личное. Она сказала своей соседке, изучавшей социальную историю и носившей затемненные старомодные очки, что у нее нет времени ходить в группу, потому что курс полинологии оказался труднее, чем она думала. Ни сама она, ни соседка не поверили этому. И вскоре Леся переехала в отдельную квартиру. Ее раздражали попытки втянуть ее в какой-нибудь многозначительный диалог, когда она сушит волосы или ест кукурузные хлопья. Тогда оттенки смысла тревожили ее. Она была гораздо счастливее среди конкретных вещей. Сейчас ей кажется, что тогда, пожалуй, не мешало бы иной раз слушать повнимательнее. Над пока не пугал ее просьбами рассказать что-нибудь о себе, хотя и говорил, не переставая, с тех пор, как они уселись за столик. Она заказала самое дешевое, что было в меню. Поджаренный сэндвич с сыром и стакан молока. Она слушает, откусывая маленькими кусочками, чтобы не показывать зубов. Над пока что ни словом не обмолвился о цели их встречи. Сперва она решила, дело в том, что она знала Криса, знает Элизабет, а Наду нужно об этом поговорить. Это Леся поняла бы, но пока что он не упомянул никого из них. Леся не понимает, как ему удается вести разговор хотя бы 5 минут и не упомянуть события, которое в ее жизни громоздилось бы, заслоняя все остальное. если бы это произошло в ее жизни, конечно. До этого обеда, этого поджаренного бутерброда с сыром, и что он там ест, горячего сэндвича из белого хлеба с индейкой, она вообще не думала о Нате. Или, в крайнем случае, считала его самой неинтересной фигурой в этом трагическом треугольнике. Интереснее всех, конечно, Элизабет, которая нынче витает в музее. Бледная, с черными подглазьями, чуть полновата для своей роли, но в целом похожа на какую-нибудь овдовевшую шекспировскую королеву. Крис тоже интересен, потому что умер. Леся знала его, но не близко. Некоторые люди у нее на работе считали его слишком замкнутым, другие, что он все слишком близко принимает к сердцу. По слухам, у него бывали вспышки ярости, но Леся ни разу ничего такого не видела. Они работали вместе только над одной композицией – «Мелкие млекопитающие мезозойской эры». Композиция уже закончена, установлена в стеклянной витрине, оборудована кнопками озвучки. Леся писала спецификации, а Крис делал модели, обтягивал деревянные каркасы обработанными шкурами нутрии, кролика, сурка. Она приходила к нему в полутемную мастерскую, в том конце коридора, где хранились чучела сов и других крупных птиц. Экспонаты, по две птицы каждого вида, лежали в выдвижных железных ящиках, вроде морга для животных. Леся приносила кофе себе и Крису, и пила свою порцию, пока он работал, собирал каркасы из дерева и пенопласта. Они вместе гадали о разных приметах зверей. Цвет глаз, масть. Странно было видеть, как такой массивный мужчина сосредотачивается на мелких деталях. Крис был не слишком высок и даже не особенно мускулист, но производил впечатление тяжеловесности, будто весил больше, чем любой другой мужчина его габаритов, будто клетки его тела были утрамбованы плотнее, сжаты какой-то непреодолимой силой притяжения. Леся никогда не задумывалась, нравится он ей или нет. Ведь не задаешься вопросом, нравится ли тебе каменный валун. А теперь он умер и, значит, стал еще более замкнутым, более загадочным. Его смерть повергает ее в недоумение. Она не может представить себе, что сделала бы что-то подобное сама, и не может представить, чтобы так поступил кто-нибудь из ее знакомых. Казалось, что уж Кристо никогда бы такого не сделал. По крайней мере, ей казалось, хотя люди не ее специальность, так что она не годится в судьи. Но Нат... Про Ната она вовсе не думала. Он не похож на обманутого мужа. Сейчас он говорит про выборы в Квебеке, которые происходят прямо сию минуту. Он вгрызается в кусок индейки, на подбородке следы соуса. Сепаратисты выиграют, полагает он, потому что борются с насквозь продажным правительством. И еще, из-за позорной политики федерального правительства в 1970 году. Леся смутно помнит, что тогда, после похищения, нескольких человек арестовали. Она в это время ушла с головой в изучение беспозвоночных. Она была на четвертом курсе, и каждая оценка имела значение. «А как вы думаете, это будет хорошо в конечном итоге?» – спрашивает Леся. «Дело не в этом», — говорит Нат. «Главное, чтобы истина восторжествовала». Если бы эти слова сказал Уильям, Леся сочла бы их напыщенными. Сейчас они не кажутся ей напыщенными. Ее впечатляет длинное лицо Ната. У него точно была борода. Она видела его с бородой на вечеринках и когда он приходил с детьми встречать Элизабет после работы. Но сейчас лицо у него безволосое и бледное. Его тело, обвисшее на плечах, точно костюм на вешалке безучастное. Он старше, он все знает. Знает такое, о чем она может только догадываться. Он, должно быть, накопил в себе мудрость. Тело у него, наверное, морщинистое, в лице проступают кости, в отличие от Уильяма. Уильям пополнел с тех пор, как они живут вместе. Его кости уходят вглубь головы, за мягкие баррикады щек. Уильям против квебекской партии, потому что они собираются сделать водохранилище на месте залива Джеймса и продавать электроэнергию. «Но их противники собираются сделать то же самое», — возразила Леся. «Если бы я там жил, я бы ни за кого не голосовал», — просто сказал Уильям. Леся сама не знает, как она стала бы голосовать. Она думает, что, скорее всего, уехала бы оттуда. Она не любит никакого национализма. В доме ее родителей это была запретная тема. Да и как иначе, когда две бабушки вечно начеку, каждая постоянно допрашивает ее наедине, только и выжидая предлога для броска. Бабушки никогда не встречались. Обе отказались пойти на свадьбу ее родителей, которые расписались в мэрии. Но бабушки устремили свой гнев не на заблудших детей, а друг на друга. А Лесю обе бабушки, видимо, любили и обе оплакивали, будто она была в каком-то смысле мертва. Это все ее поврежденный генофонд. Нечиста, нечиста. Каждая бабушка думала, что Леся должна отбросить половину своих генов и чудесным образом регенерировать. Ее украинская бабушка стоит в кухне за спиной у Леси, читающей книгу для юношества о сталактитах и сталагмитах, расчесывает ей волосы и говорит с ее матерью на языке, которого Леся не понимает. Расчесывает и молча плачет. «Мама, что она говорит?» «Она говорит, у тебя очень черные волосы». Украинская бабушка наклоняется, чтобы обнять Лесю, утешить ее в каком-то горе, о котором сама Леся еще не знает. Однажды украинская бабушка подарила ей яйцо, расписное, которое нельзя было трогать. Оно стояло на каминной полке рядом с семейными фотографиями в посеребренных рамках. Еврейская бабушка, обнаружив яйцо, растоптала его своими ботиночками, высоко поднимая ноги и с силой опуская, будто разъяренная мышка. «Они обе уже старые», — говорила ее мать. «У них была тяжелая жизнь. Когда человеку за 50, его уже не перевоспитаешь». Леся рыдала над горсточкой ярких скорлупок, а маленькая бабушка покаянно гладила ее смуглыми лапками. Она где-то купила Лесе другое яйцо, и это, наверное, обошлось ей дороже денег. Послушать бабушек, так они обе пережили войну, их лично травили газом, насиловали, кололи штыками, расстреливали, морили голодом, бомбили и отправили в крематорий, и они выжили чудом. На самом деле это было не так. Единственная, кого действительно коснулась война, была тетя Рахиль. Сестра ее отца, старше его на 20 лет, которая была уже замужем и жила отдельно, когда семья уехала. Тетя Рахиль была фотографией на каминной полке у бабушки, пухленькая, полная женщина. Она была достаточно обеспечена, и это все, что выражала ее фотография – обеспеченность. Ни тени предчувствия, оно добавилось уже потом в виноватом взгляде самой Леси. Ее отец и мать никогда не говорили про тетю Рахиль, и о чем было говорить. Никто не знал, что с ней случилось. Леся, как ни пыталась, не могла ее себе представить. Леся ничего этого не рассказывает Нату, который объясняет ей, почему французы чувствуют то, что чувствуют. Лесю на самом деле не интересуют их чувства. Она просто хочет быть от них подальше. Нат почти доел свой индюшачий сэндвич. К жареной картошке не притронулся, он смотрит в стол слева от Лесиного стакана с водой и разнимает на куски ресторанную белую булочку. Стол вокруг него усыпан крошками. «На все нужно смотреть с исторической точки зрения», — говорит он. Он бросает булочку и закуривает сигарету. Лесе не хочется просить у него сигарету. У нее при себе сигарет нет, и ей кажется, что сейчас не время вставать и за ними идти. Но через минуту он предлагает ей закурить и сам подносит огонь. Она чувствует, что он при этом смотрит на ее нос, и из-за этого она нервничает. Она хочет спросить, зачем я здесь? «Вряд ли вы меня пригласили на обед в этот заштатный ресторан только для того, чтобы решить судьбу нации, правда?» Но он уже сигналит, чтобы принесли счет. Пока они ждут счета, он говорит ей, что у него две дочери. Он называет их имена и возраст, потом повторяет, как будто хочет напомнить сам себе или убедиться, что Леся правильно поняла. Он говорит, что хотел бы как-нибудь в субботу привести девочек в музей. Они очень интересуются динозаврами. Не сможет ли она показать им экспозицию? Леся не работает по субботам, но как она может отказать? Лишить его детей права на динозавров? Она должна обрадоваться этой возможности проповедовать, обратить кого-то в свою веру, но она не рада. Динозавры для нее не религия, а лишь заповедная страна. Тут, должно быть, кроется что-то еще. После всех этих заиканий по телефону, этого свидания в ресторане, где, как внезапно понимает Леся, совершенно точно никогда не появится Элизабет. Леся вежливо говорит, что будет чрезвычайно рада провести детей Ната по музею и ответить на все вопросы, которые у них могут возникнуть. Она принимается надевать пальто. Нат платит за обед, хотя Леся предлагает оплатить свою долю. Она бы предпочла заплатить за весь обед. Нат с виду совсем нищий. Более того, ей до сих пор не ясно, чем она будет обязана за этот поджаренный бутерброд с сыром и стакан молока. Что именно ее просят сделать или отдать взамен?